Тот же вечер в «Динамо» я попытался представить Подмоклому всю эту историю в весьма юмористическом виде. Подмоклый смотрел на меня пьяными и хитрыми глазами и только посмеивался. Я сказал, что эта история с арестом вообще глупо сделана. Только что я ввел новичку двух явно подозрительных для окружающих троцкистов, и вот уже арест. Столковались на таких условиях. Подмоклый отпускает Кореневского, я же обязуюсь принять новичку еще одного сексота. «А знаете кого?» — с пьяным торжеством спросил меня Подмоклый. «А мне все равно». «Ойли, профессор Игрик». У меня глаза на лоб полезли. «Профессор Игрик — человек почти с мировым именем, и он сексот». И моя вичка превращается из курорта в западню, и моя халтура превращается в трагедию. Главное, как будто ничего не поделаешь. Но профессор Игрик новичку не попал, а Кореневского выручить так и не удалось. Рыбачья бригада, оставившая сети на озере при впадении в него речки Вички, вытащила труп одного из троцкистов. Ноги трупа запутались в крепкой лесе от удочки, тело было измолото вичкинскими водопадами. Удил, значит, парень рыбу как-то, оступился в водопады и поминай, как звали. На этот раз Подмоклый вызвал меня в официальном порядке и сказал мне: «Итак, гражданин Солоневич, будьте добры ответить мне. Произошла некоторая перепалка». Бояться Подмоклого со всей его третьей частью у меня не было никаких оснований. Для проведения спартакиады я был забронирован от всяких покушений с чьей бы то ни было стороны. Поэтому, когда Подмоклый попробовал повысить тон, я ему сказал, чтобы он дурака не валял, а то я пойду и доложу Успенскому, что сексотов всадили новичку по-дурацки, что я об этом его Подмоклого предупреждал, что он, Подмоклый, сам мне сказал, что этого товара нам не жалко, и что я ему, Подмоклому, категорически предлагаю мои работы не разваливать. Всякому понятно, что энтузиастов социалистического строительства новички нет и быть не может. Что там сидят контрреволюционеры, недаром же их посадили. Что если третья часть начнет арестовывать моих людей, я пойду к Успенскому и скажу, что проведение спартакиады он, Подмоклый, ставит под угрозу. «Ну и чего вы взъерепенились?» — сказал Подмоклый. «Я с вами как с человеком разговариваю». Инцидент был исчерпан. Виновников гибели троцкиста разыскивать так и не стали. Этого товара у третьей части действительно было много, но и Кореневского выручить не удалось. Оставшийся троцкист был в тот же день изъят из Вички, куда-то отослан. Но я почувствовал, что после спартакиады, или точнее после моего побега, Подмоклый постарается кое с кем разделаться. Я снова почувствовал один из самых отвратительных, самых идиотских тупиков советской жизни. Чего бы ни организовать хотя бы самое беспартийное, самое политичное, туда сейчас же полезет ГПУ и устроит там западню. Перед самым побегом мне пришлось кое-кого из моих физкультурников изъять из Вички и отправить в качестве инструкторов в другие отделения, подальше от глаз Медгорской третьей части. Впрочем, дня за три до побега Подмоклый, подмочившись окончательно, стал стрелять в коридоре общежития ГПУ. Куда-то исчез. Что с ним сделалось, я так и не узнал. В этом есть какое-то воздаяние. СГПУских палачей немногие выживают. Остатки человеческой совести они глушат алкоголем, морфием, кокаином. ГПУская машина потом выбрасывает их на свалку, а то и на тот свет. Туда же, видимо, был выброшен и товарищ Подмоклый. На Вичке был момент напряженной тревоги, когда в связи с убийством сексота ожидались налеты третьей части, обыски, допросы, аресты. Обычно в таких случаях подвергается разгрому все, что попадается под руку. Бригада, барак, иногда и целая колонна. ГПУ не любит оставлять безнаказанной гибель своих агентов. Но здесь разгром Вички означал бы разгром спартакиады, а для спартакиады Успенский охотно пожертвовал бы и сотней своих сексотов. Поэтому Вичку оставили в покое. Напряжение понемногу улеглось, притихшая была молодежь снова подняла свой галдеж, и в небольших разрозненных кружках моих физкультурников снова стали вестись политические прения. Велись они по всяким более или менее отдаленным уголкам Вичкинской территории, и время от времени приходил ко мне какой-нибудь питерский студент или бывший комсомолец московского завода АМО за какими-нибудь фактическими справками. Например, существует ли в Европе легальная коммунистическая печать? «Да вы возьмите «Правду» и почитайте, там есть и цитаты из коммунистической печати, и цифры коммунистических депутатов в буржуазных парламентах». «Так-то так, да ведь это все по подпольной линии». Или «Правда ли, что при старом строе был такой порядок? Если рабочий сидит в трамвае, а входит буржуй, так рабочий должен был встать и уступить свое место». Такие вопросы задавались преимущественно со стороны бывших низовых комсомольцев, комсомольцев от станка. Со стороны публики более квалифицированные и вопросы были более сложные, например, по поводу мирового экономического кризиса. Большинство молодежи убеждено, что никакого кризиса вообще нет. Раз об этом пишет советская печать, значит, врет. Ну, перебои, конечно, могут быть. Вот наши все это дело и раздувают. Или «Была ли в России Конституция, или правда ли, что Троцкий писал о Ленине как о профессиональном эксплуататоре всяческой отсталости в русском рабочем классе?» Или «Действительно ли до революции принимали в университеты только дворян?» Не на все эти вопросы я рисковал отвечать исчерпывающими ответами. Все это были очень толковые ребята, ребята с ясными мозгами, но с чудовищным невежеством в истории России и мира. И все они, как и молодежь на волне, находились в периоде бурления и исканий. Мои футбольные команды представляли целую радугу политических исканий и политических настроений. Был один троцкист, настоящий, а не из третьей части. Попал он сюда по делу какой-то организации, переправлявшей оружие из-за границы в Россию. Но ни об этой организации, ни о своем прошлом он не говорил ни слова. Я даже не уверен, что он был троцкистом. Термин «троцкист» отличается такой же юридической точностью, как термины «кулак», «белобандит», «бюрократ». Доказывать, что вы не троцкист или не бюрократ, так же трудно, как доказывать, например, что вы не сволочь. Доказывать же по советской практике приходится не обвинителю, а обвиняемому. Во всяком случае, этот троцкист был единственным приемлющим принцип советской власти. Он и Хлебников занимали крайне левый фланг Вичкинского парламента. Остальная публика в подавляющем большинстве принадлежала к той весьма неопределенной и расплывчатой организации, или точнее к тому течению, которое называет себя то Союзом русской молодежи, то Союзом мыслящей молодежи, то Молодой России и вообще всякими комбинациями слов «Россия» и «молодость». На воле все это гнездится по вузовским и рабочим общежитиям, по комсомольским ячейкам, и иногда смотришь, какой-нибудь Ваня или Петя на открытом собрании распинается за пятилетку так, что только диву даешься. А потом выясняется, накрыли Ваню или Петю в завкоме, где он на ночном дежурстве отбарабанивал на пишущей машинке самую кровожадную антисоветскую листовку. И поехал Ваня или Петя на тот свет. Должен сказать, что среди этой молодежи напрасно было бы искать какой-нибудь хотя бы начерно выработанной программы. Во всяком случае, положительной программы. Их идеология строится прежде всего на отметании того, что их ни в коем случае не устраивает. Их ни в каком отношении не устраивает советская система, не устраивает никакая партийная диктатура. И поэтому между той молодежью, в лагере ее немало, которая хочет изменить нынешнее положение путем, так сказать, усовершенствования компартии, и той, которая предпочитает эту партию просто перевешать, существует основной решающий перелом. Две стороны баррикады. Вся молодежь, почти без всякого исключения, совершенно индифферентна с какими бы то ни было религиозными вопросами. Это никак не воинствующее безбожье, а просто безразличие. Может быть, это кому-нибудь и надо, а нам решительно ни к чему. В этом пункте антирелигиозная пропаганда большевиков сделала свое дело, хотя враждебности к религии внушить не смогла. Монархических настроений нет никаких. О старой России представление весьма сумбурное, создавшееся не без влияния советского варианта русской истории. Но если на религиозные темы с молодежью и говорить не стоит, то выслушают уважительно и даже возражать не будут, то о царе поговорить можно. Да, технически это может быть не так плохо. К капитализму отношение в общем неопределенное. С одной стороны, теперь-то уж ясно, что без капиталистов частника-хозяина не обойтись. А с другой, как же так? Строили заводы на своих костях? Каждая группировка имеет свои программы регулирования капитализма. Среди этих программ есть и небезынтересные. В среднем можно сказать бы, что оторванная от всего мира, лишенная всяческого руководства страны старших, не имеющая никакого доступа к маломальски объективной политико-экономической литературе, русская молодежь нащупывает какие-то будущие компромиссы между государственным и частным хозяйством. Ход мышления чисто экономический и технический, земной. Если хотите, то даже и шкурный. Никаких вечных вопросов и никаких потусторонних тем. И за всем этим большая и хорошая любовь к своей стране. Это, вероятно, и будет то, что в эмиграции называется термином «национальное возрождение». Но термин «национальный» будет для этой молодежи непонятным термином, или, пожалуй, хуже, двусмысленным термином. В нем будет заподозрено то, что у нас когда-то называлось зоологическим национализмом, противопоставление одной из российских национальностей другим. Я позволю себе коснуться здесь мельком и без доказательств очень сложного вопроса о национализме как таковом, то есть о противопоставлении одной нации другой, вне всякого отношения к моим личным взглядам по этому поводу. В этом чудовищном смешении племен, наречий и состояний, которое совершено Советской революцией, межнациональная рознь среди молодежи сведена на нет. Противопоставление русского нерусскому в быту отсутствует вовсе. Этот факт создает чрезвычайно важные побочные последствия – стремительную русификацию окраинной молодежи. Как это ни странно, на эту русификацию первый обратил внимание Юра во время наших пеших скитаний по Кавказу. Я потом проверил его выводы и по своим воспоминаниям, и по своим дальнейшим наблюдениям, и пришел в некоторое изумление. Как такой крупный и бьющий в глаз факт прошел мимо моего внимания? Для какого-нибудь абарцумяна русский язык — это приобретение, и он, поскольку это касается молодежи, своего завоевания не отдаст ни за какие самостийности. Это его билет на право входа в мировую культуру. А в нынешней России при всех прочих неудобствах советской жизни научились думать в масштабах непровинциальных. Насильственная коренизация, украинизация, якутизация и прочее обернулись самыми неожиданными последствиями. Украинский мужик от этой украинизации волком взвыл. Официальной мовы он не понимает и убежден в том, что ему и его детям преграждают доступ к русскому языку со специальной целью. Оставить всех этих детей мужиками и закрыть им все пути вверх. А пути вверх практически доступны только русскому языку. И Днепрострой, и Харьковский тракторный, и Криворожье, и Киев, и Одесса. Все они говорят по-русски. И опять же, в тех же гигантских перебросках масс с места на место ни на каких украинских мовах они говорить не могут технически. В Дагестане было сделано еще остроумнее. Было установлено 8 официальных государственных языков. Пришлось ликвидировать их все. Железные дороги не могли работать. Всегда найдется патриот волосного масштаба, который на основании закона о 8 государственных языках начнет лопотать такое, что уж никто не поймет. Итак, при отсутствии национального подавления и при отсутствии ущемленных национальных самолюбий получило преобладание чисто техническое соображение о том, что без русского языка все равно не обойтись. И украинский бетонщик, который вчера укладывал Днепровскую плотину, сегодня переброшен на Волгу, а завтра мечтает попасть в московский вуз, ни на какие соблазны украинизации не пойдет. Основная база всяких самостийных течений – это сравнительно тонкая прослойка полуинтеллигенции, да и ту прослойку большевизм разгромил. Программы, которые делят Русь по карте указательным перстом, обречены на провал, конечно, поскольку это касается внутренних процессов русской жизни.